Глава восьмая. Тугаркан. «А теперь ты о себе поведай», — потребовал Конрад. «Я русский, и зовут меня Алексеем. Жил значительно позже тебя, в 2013 году. Как сюда в это время попал, и сам не понял. Меня монах приютил, который в повозке крестоносцев сопровождал. Когда недалеко от нее рыцарь больной умер, я взял его одежду, оружие и грамоту о дворянстве». «Рассказать кому не поверят». «А ты и не говори. Сам понимаешь, мы люди из другого времени, и здесь оказались случайно. Божьим промыслом или шуткой судьбы, не знаю, но выживать надо, потому я и в дружине у Владимира Мономаха. Я ведь историей никогда не интересовался, в фантастику не верил. Обычный бюргер, и вдруг такой поворот. Слушай, а может, мы оба того померли? Не ранило меня, просто мы с тобой оба на том свете». Ты полагаешь, что потусторонний мир именно таков? Я его представлял совсем другим. Райские кущи, светло, тепло, души умерших должны быть рядом. И никаких войн. А что мы видим? Половцы, кровь, боль, трофеи. Нет, мы с тобой на этом свете пока. Только в другом времени, в прошлом. Однако интересно, что попали оба в одно время, хотя жили в разные годы. Жить можно и здесь. Мне на той войне... При Гитлере лучше не было. Здесь хоть не бомбят. По своим только скучаю. Я не женат, не успел семьей обзавестись. Но родители-то живы были. После войны столько лет прошло. Хочешь сказать, умерли уже? Плохо, что мучились они в неведении. Если я здесь, то тело моего там в 1944-м не нашли. Не убит, не ранен, пропал. Командование наверняка меня в дезертиры записало. То могут посчитать, что тебя бомбой в клочки разорвало. Да? Я об этом как-то не подумал. Дезертиром быть не хочу. Я не герой, в СС не служил, но и трусом числиться не желаю. Успокойся. А тебе, как о миллионах других, уже забыли. Домой вернуться хочу. Даже если на одну минуточку, хоть одним глазком посмотреть, что с домом моим стало, с родителями. Увы. Конрад опустил голову. Чувствовалось, что он переживает. Я и рассказать о случившемся никому не мог. Ты первый. У меня аналогичная ситуация. Зови меня по-прежнему Анри, чтобы никто ничего не заподозрил. Давай выпьем за возвращение. Давай, только не так, как вчера. Они заказали вина, принесли яблочное, довольно посредственное. Не наступило еще то время, когда купцы стали возить на Русь вина фряжские да италийские, чокнулись кружками, выпили. «За то, чтобы мы оба вернулись домой», — сказал Алексей. «Только не на войну. Там страшнее было. Здесь много зависит от твоего опыта, мастерства владения мечом, товарищей твоих. А там прилетит сверху бомба или снаряд, как от них укрыться? Тут честнее, проще, если хочешь, порядочнее». Крови и здесь хватает, этого не отнять. Жестко, порой жестоко, но честно. Иногда я чувствую, что мне нравится этот мир. Вот только бы посмотреть на своих, а лучше весточку оставить. С небольшим перерывом они сидели за столом до обеденного времени. О многом успели переговорить. Конрад был любопытным и расспрашивал обо всем, образе жизни, машинах, правителях. Сталин-то куда делся? Умер в 1953 году. И похоронен на Красной площади в Москве. О том, что Сталин какое-то время лежал в мавзолее и уже оттуда был вынесен и захоронен, Алексей благоразумно умолчал. Сейчас Конрад вызывал у него двойственное чувство. С одной стороны, боевой товарищ, единственный друг его в этом времени. С другой, он солдат вермахта. И с ним запросто мог воевать дед Алексея. Странные выкрутасы порой делает жизнь. Они договорились периодически встречаться, ведь гонцы курсировали между воином и Переславом пару раз в месяц, и можно было напроситься на поручение, и еще держать язык за зубами, что бы ни случилось. К вечеру Алексей вызвал воевода. «Послание князю готово. Завтра с утра выезжай. Мономаху поклон низкий от меня передай, а на словах жалования бы нам обносились. Все исполню в точности». Утром, после завтрака, гречневой каши и пшеничных лепешек, Алексей обнял Конрада. «Желаю удачи. Выживи, как брат прошу. И ты тоже». Конрад хлопнул его по плечу и придержал лошадь за устцы. Алексей выехал за ворота. Застоявшаяся лошадь сама пошла рысью. Уже отъехав порядочно, Алексей обернулся. С надвратной башни один из воинов помахал ему рукой. Из-за расстояния лица видно не было, но Алексей знал, это был Конрад. Алексей тоже взмахнул рукой. Дорога шла через балку, потом свернула в сторону, и городка уже не было видно. Алексей пустил коня вскачь и так ехал пару часов, ну а потом лошадь притомилась, сама стала сбавлять ход и постепенно перешла на шаг. Алексей ее не подгонял. Еще через час он и вовсе остановился и пустил ее пастись на траве. Сам же присел на небольшом пригорке лицом к Днепру. Вверх по реке поднимался под парусами маленький кораблик. И Алексей засмотрелся. Из расслабленного состояния его вывел волчий вой. Волки днем. Он сразу вскочил и огляделся. Со стороны степи в его сторону на полном скаку летели верхом трое половцев, не иначе, как дозор или лазутчики. Скорее всего, увидев одинокого всадника, они польстились на легкую добычу. Одному против троих сражаться тяжело. По своему обыкновению половцы уже на ходу стали стягивать из-за плеч луки. «Ага», — понял Алексей. Решили посечь стрелами и обобрать мертвого, стянуть кольчугу, шлем и забрать оружие. Алексей подбежал к лошади, вскочил в седло и ударил каблуками сапог в бока. Лошадь сходу рванула рысью, как будто почувствовав опасность. На ходу Алексей снял с задней луки щит и закинул его себе за спину. Все защита от стрел. Пыльная дорога тянулась прямо, как по нитке, никуда не сворачивая, и для стрельбы из лука самое то. Вот только пыль из-под копыт лошади Алексея мешала взять верный прицел, и так уже две стрелы пролетели в опасной близости. Половцы не отставали. Алексей понимал, что надеяться ему придется только на самого себя. До Переяслава далеко, еще часа два скачки, и помощи ждать неоткуда. Через полчаса бешеной скачки лошадь стала похрипывать и покрылась пеной. Долго она не вынесет, понял Алексей. Надо останавливаться или искать другой выход. Что делать? Свернуть к реке и броситься в Днепр? Половцы плавать не умеют, но и сам он в кольчуге и шлеме плыть не сможет, утонет. Впереди показалась небольшая рощица. Вот оно спасение. Деревья не дадут половцам напасть одновременно. Лошадь дотянула до рощицы, вошла под сень деревьев и встала, шатаясь. Изо рта ее пузырилась пена, она тяжело поводила боками. В таком состоянии ей не проскакать даже версты. Чем роща хороша, тем, что из лука в ней стрелять почти бесполезно. Ветки отклонят стрелу, а за толстым стволом и вовсе укрыться можно. Алексей вытянул из-за спины щит и взял его в левую руку. В сабельном бою, что пешим, что конным, щит — наиважнейшая часть защиты. Если на воине кольчуга и шлем, все равно можно найти уязвимые места для удара — шею, руки, ноги. 2-3 ранения, даже касательных, быстро обескровят, потом только выждать время и добить. Алексей несколько раз глубоко вздохнул, насыщая кровь кислородом. До половцев была еще сотни метров. Он достал из чехла секиру, полюбил он это тяжелое и грозное оружие. В бою удар секиры ни одна сабля не сдержит, а щит противника разобьет в щепки в пару ударов. Увидев, что противник, которого они считали уже добычей, остановился, половцы взвыли, тут же перекинули луки за плечи и повыхватывали сабли. Они так же, как и Алексей, понимали, что с луками в лесу, ну, вернее, в рощице, воевать бесполезно. Два половца разъехались по сторонам, пытаясь взять Алексея в клещи, окружить его, не дать уйти. Третий же, видимо, самый опытный, попер на пролом, размахивая саблей. «Ну вот, пришел на мою землю непрошенным гостем, да еще сабелькой норовишь меня ткнуть. Нехорошо», — процедил сквозь зубы Алексей, не отрывая взгляда от манипуляции половца. Глаза половца злобно сверкали поверх щита. Он явно намеревался одержать над Алексеем победу. Конь его, понукаемый хозяином, подбежал, пританцовывая почти вплотную, и тут Алексей сделал неожиданный финт. Он обрушил удар секиры на морду несчастной половецкой лошади. Та дико заржала, взвелась от боли на дыбы, и Алексей успел ударить еще раз по правой голени половца. Он ударил бы выше, да достать не смог, хотя почти упал на шею своей лошади, весь вытянувшись. Оба и кони половец залились кровью. Лишить степняка коня — значит лишить его свободы передвижения. С пешим справиться легче. Конь половца вернулся на передние ноги, но не смог устоять, ноги его подкосились, и он упал на бок, придавив собой степняка. Алексей слегка ударил своего коня каблуками в бока, и тот через силу сделал пару шагов. Дружинник свесился с седла и, опираясь на стремена, ударил секирой по правому боку половца. Смотреть на результат или добивать степняка было некогда. Совсем рядом трещали кусты, это через молодую поросль продирались половцы. Биться с двумя легче, чем с тремя, только вот лошадь Алексея едва держалась на ногах. Он не стал дожидаться, когда его конь падет от усталости, спрыгнул и сам побежал к ближайшему половцу. Тот нанес удар саблей, но Алексей уже был готов, подставил под удар щит и секирой в свой черед нанес половецкому коню удар в бок. Из широкой раны сразу показались кишки, хлынула кровь. Алексей не стал жалеть животных. В его положении это было единственное правильное решение. У половцев и так преимущество. Степняк ударил саблей еще раз, но щит принял удар на себя. И Алексей секирой нанес удар коню по ноге. Конь заржал и едва не цапнул Алексея желтыми зубами за плечо, спасла кольчуга. Конь половецкий еще стоял, но опирался на три ноги, а из брюха свисали розовые и фиолетовые петли кишок. Сам половец был совершенно цел, но уже не всадник. Внезапно Алексей ощутил за спиной дыхание чужого коня и метнулся в сторону за дерево. По спине, задев кольчугу, проскрежетала вражеская сабля, прошла вскользь. Кольца металлической рубахи скользящий удар выдержали, но он был сильный, аж спина заныла. Третий степняк подобрался к Алексею совсем близко, со стороны спины, и если бы не молниеносная реакция и бросок за дерево, лежать бы Алексею сейчас без головы. Степняк извернулся в седле и попытался ударить еще раз, но мешало дерево. Половец стал наносить удары беспрерывно, Алексей же крутился и вертелся за стволом дерева. Улучив момент после очередной атаки врага, он прыгнул вперед и, прикрывая сверху голову и плечи щитом, секирой ударил степняка по колену. Ударил сильно, с удовлетворением услышав, как хрустнули перерубаемые кости, и отскочил назад. Лицо врага побелело от болевого шока, и на несколько минут он оказался не опасен. При других обстоятельствах Алексей не преминул бы воспользоваться ситуацией и добить степняка. Но сейчас его занимало совсем другое, где третий половец. Алексей обернулся, раненый им половецкий конь уже лежал на земле, беспомощно поднимая голову, а спешившийся половец подкрадывался сбоку. «Что, гаденыш, смотри на своего собрата, я сейчас тебя так же разделаю». Алексей шагнул вперед и сделал обманное движение в сторону. Степняк вскинул щит от возможной атаки, и Алексей начал молотить в щит секирой. Легкий ясеневый щит, не окованный по периметру железной полосой, как у русских, на глазах превращался в труху. В глазах половца вспыхнул страх, и под яростным напором Алексея он начал отступать. Из легкой добычи жертва совершенно неожиданно превратилась в безжалостного убийцу. Кроме того, степняк видел, что он остался один и без лошади, а против него огромный, как медведь, дружинник, который напирает на него, не оставляя возможности перевести дыхание. От щита остался один умбон. А что степняк может противопоставить секире, саблю? Половец понял, что истекают последние мгновения его жизни. Заорав, как резанный, он безрассудно бросился на Алексея. Тот отбил атаку, хладнокровно ударив секирой по левой руке и, отрубив ее посередине плечевой кости, фонтаном ударила кровь. Степняк поднял саблю для удара, но покачнулся и упал. Слишком быстра и велика кровопотеря, слишком силен болевой шок. Алексей шагнул к раненому и ударил его секирой в грудь, вогнав лезвие почти до обуха. Ну вот, другое дело. Он с трудом выдернул лезвие. Как там последний, что был ранен? Он помнил, что степняк, потеряв сознание, упал на шею коня. Алексей подошел к половцу, воткнул секиру лезвием в дерево и стащил его на землю. От удара степняк пришел в себя и открыл глаза. «И чего вы за мной погнались? Жили б себе, да жили». В ответ половец только стонал, Алексей добил его. Все равно не жилец, чего мучиться. Держа секиру на изготовку, он подошел к самому первому. Одного взгляда ему хватило, чтобы понять, половец мертв. «Вот шакалы! Из-за вас едва коня не загнал». Алексей повесил на луку седла щит и вернул секиру в чехол, потом собрал оружие половцев, перетянул ремнем и подвесил с другой стороны седла. Обыскав убитых, он снял с них золотые перстни. И вовсе он не мародер. В конце концов, он дружинник, и цацкий его законный трофей. А за перстни он еще погуляет с Конрадом при встрече. Конь его отдохнул, дышал уже ровнее и перестал ронять пену с губ. Но ехать на нем значит просто угробить животное. Лошадь падет на дороге, и ему придется идти пешком. придется ехать на половецкой лошади. Одна уцелела. Он привязал поводья своей лошади к луке седла лошади половецкой и уселся в седло. Почуяв чужого седока, лошадь взбрыкнула, повернула к Алексею морду и попыталась укусить его за колено. Алексей врезал ей кулаком между ушами. «Не балуй, а то прибью, как других». И они поехали. Жалея свою лошадь, идущую за ним в поводу, Алексей пустил половецкую лошадку шагом. Чертовски медленно. Он периодически оборачивался, нет ли еще желающих его угробить, трофеи взять. Но дорога была пустынна. Так он и добрался до Переяслава. Городские ворота были открыты, и возле них стояла стража. В город со стороны Киевского шляха тянулись подводы с овощами, зерном и свиными тушами. Алексей про себя отметил, как Владимир Мономах сел на Переславский престол, торговля оживилась. Потому как где князь и дружина, там деньги. Селянам деньги потребны на торгу железные изделия купить, гвозди, скобы, подковы, ножи да косы, топоры и петли, одежду шили сами. Но кухонную утварь, горшки, глечики глиняные покупали, как и женские украшения. О, дружным возгласом встретили его дружинники. Уезжал об одном коне, а вернулся с трофеем. Половцы? Они проклятые. Недалеко от города, верстах в 10, трое. А лошадь трофейная одна, остальные утекли? Все там остались. Трое нехристи и две лошади. Животин жалко, да выбора у меня не было. Рощица там есть, вот в ней и лежат. Будет волкам да шакалам поживо. Один из дружинников узрел половецкие сабли, висящие на седле Алексея. — Верно, — говорит, — сабель 3. Продай. — Тебе-то зачем? — Родня у меня туточки недалеко, в деревне. Им отдам. — Бери, недорого отдам. Они быстро сторговались и оба остались довольны сделкой. Алексею было неохота таскаться с железом, а дружинник за треть цены взял оружие. Поставив коней в стойло и расседлав их, Алексей направился к князю. Как был пропыленный, с каплями чужой крови на одежде. Ну, не идти же сначала в баню или стирать, — рассудил он. Первым делом нужно исполнить поручение. — Здравствуй, княже. Дозволь ответ воеводы вручить. — Давай. Принимая из рук Алексея свиток, князь взглянул на него чуть более внимательно. Половцы напали. — Они, дозор. Отбиться удалось. Всех троих уложил, оружие их забрал и коня трофейного привел. «Молодца! Все бы так! Не зря, рыцарь!» Алексей достал из-за пазухи помятое послание. Князь, не мешкая, тут же развернул его и прочитал. «Садись!» Алексей уселся на лавку. Без позволения князя садиться самому — верхнее уважение. «Сам-то что скажешь? Как крепость, люди?» «Крепость хорошая, надежная. Каждое бревно не осматривал, но порухи не видно нигде. Людей вот не хватает. Нападения половцев частые, крепость они взять не могут, вот и пакостят по-мелкому. Раненые есть, но убитых дружинников нет. Службу несут исправно. Ворота все время, даже днем, заперты. Воевода жалование просит, сказывает, обносились. Какой глазастый, все успел узреть, — удивился князь. Кое-что сам видел, другое товарищ мой рассказал, Конрад рыцарь, он десятником там. Помню, да, с жалованием нехорошо получилось, подзабыл с заботами. Тем более трофеи взяли, деньги есть. Ты вот что, отдохни пару деньков, а потом снова в воин поедешь, только уже не один, тиун мой с деньгами, да охраны человека 3 будет, ты старшим. Слушаюсь. Вот и славно. Алексей откланялся, нужно было привести себя в порядок. Он простирал одежонку холодной водой, смазал кольчугу свиным салом, проверил саблю, отмыл от крови секиру. Запекшаяся кровь отмывалась плохо, пришлось драить с песочком. К тому времени уж и банька поспела. Пятница, банный день. Баня была невелика, все не помещались сразу, и потому мылись поочередно десятками. Алексею позволили идти в первом десятке, уж больно он был грязен. Получив серьезный урок, половцы притихли и большими силами не нападали, но мелкие отряды и шайки нападали постоянно. Грабили в основном деревни и села, к городам не приближались. Мономах вынашивал в планах нанести удар в самое сердце половецкое. Да уж больно далеко были их зимовища у самого Дона, там обитали их ханы, Куря, Боняк и Тугаркан, заклятые враги русских. Только без подготовки и большой армии туда не сунешься. Но настанет еще это время. А пока Владимир занимался многими делами. Под его руководством укрепляли крепостные стены, набирали в дружины новичков, обучали их и вооружали, и все это требовало времени и денег. А еще не хватало железа. Его доставляли в Крицах из северных русских земель, где были болота, однако болотное железо было неважного качества, хрупкое и заточку держало плохо. Иноземное было в разы лучше, но и стоило оно изрядных денег. Через несколько дней Алексей во главе охраны княжеского тиуна снова выехал в Воин. Тиун ехал на повозке, сковывая движение. В критической ситуации его не бросишь, и от погони, случись такая, не оторвешься. И ответственность велика. Жалование за несколько месяцев всем дружинникам городка везут, и деньги изрядные. Лишь бы половцы на пути в Воин не перехватили. Стараясь хоть как-то предусмотреть возможные непредвиденные события, Алексей отправил вперед одного из гридей. Он должен успеть предупредить о противнике. Да и остальные гриди прониклись важностью поручения и все время смотрели по сторонам. Однако Господь благоволил им, и небольшой отряд добрался до городка без приключений. То-то радости было у дружинников. Приободрились воины, и в харчевню сходить можно, и на торгу прикупить чего надобно. Тиун и письмо воеводе привез. День они отдохнули, и Алексей снова встретился с Конрадом, посидели за закуской, попили алуя, был такой сорт крепкого пива, а уж утром назад в Переслав. Тиун княжеский, должность важная, прохлаждаться ему некогда. И снова им повезло, добрались быстро, не увидев в пути ни одного степняка. Опытных воинов не хватало, а новички все прибывали. Хоть и отнекивался Алексей, но князь назначил его десятником. Весь десяток — парни молодые, крепкие, как на подбор, но оружием владеть совсем не умели. Пришлось учить с самых азов. Припомнил Алексей, как учили его самого в империи, и построил обучение по тем же самым принципам. Отражение, атаки, нападение, владение мечом, копьем, защита щитом. Гонял новобранцев, или, как говорили тогда навиков, на марше, да с полной выкладкой, и только научив воевать пешком, принялся за верховую езду. Поставили деревянного истукана, и навики на ходу били в него копьем. Старшие из гриди потешались, а когда Алексей предложил им самим попробовать, снисходительно согласились и опозорились. Там скорость была нужна и умение вовремя пригнуться после удара. Пристыженные, опозорившиеся при всех, гриди сами стали тренироваться. Уже никто не усмехался. Алексей внушал своим завет Суворова: тяжело в учении, легко в бою. Он старался сплотить десяток. Учеба совместная, в баню тоже вместе. Десяток должен действовать как один организм, и каждый должен был верить в находившегося рядом товарища, понимать с полуслова. Будет десяток вдружен, в бою защищать друг друга будут, а это важно. Как-то князь и сам вышел посмотреть, как обучает своих гриди-навиков Алексей. Видно, сказал ему кто-то о нетрадиционных методах. Он постоял, посмотрел и подозвал Алексея: «Ты где такое видел? Рыцарей так учат, для турниров рыцарских, для боя, и в Византийской империи обучение похоже». «Ну-ну, продолжай». И непонятно было Алексею, понравилось князю, или осуждает он его методы обучения новобранцев, ну, раз не запретил, стал быть, не против. В конце обучения они провели учебные бои. К удовольствию Алексея, его навики победили почти всех своих противников. Не зря он старался, выжимал из гриди пот, до мозолей на руках от оружия тренировал в учебных боях. Вот только с луком промашка вышла. Сам Алексей луком не владел, да и луков на всех не хватало. Хороший лук дороже сабли стоил. В лучники отбирали охотников, что с измальства это оружие в руках держали, и каждую стрелу в цель пускали.